Вор и его учитель. Надумал отец своего сына в учение отдать к мастеру, и пошел в кирху и стал усердно молиться Богу, желая знать, что ему будет угодно, а причетник, возьми и скажи ему, отдай сына воровскому делу обучаться. Вот и пошел отец к сыну и сказал ему, что ему надо воровству учиться, что такова воля Божия. Взял с собою сына и стал искать человека, который бы мог научить его воровству. Долго шли они и пришли, наконец, в большой лес, а в том лесу видят маленькую избушечку, а в избушечке древнюю старушечку. И сказал ей отец, не знаешь ли ты человека, который бы мог научить моего сына воровству? Этому ремеслу, может, он и здесь выучится, сказала старушка, сын у меня в этом деле мастер. Тогда отец заговорил и с сыном старушки и спросил его, хорошо ли он воровское дело знает. Воровской мастер отвечал ему, я берусь учить твоего сына моему делу с тем уговором, что если ты через год приедешь и сына своего узнаешь, то с тебя и денег за учение не возьму, а не узнаешь, то заплатишь мне 200 талеров. Отец ушел домой, а сын стал обучаться колдовству и воровству. Когда минул год, пошел отец к мастеру и запечалился. Не знает, как ему сына узнать. В то время как он шел да печалился, попался ему навстречу маленький человечек и сказал, «Чего дядя так запечалился? О чем грустишь?» Отец рассказал ему о своем горе и добавил, «Вот я и боюсь, что сына-то не узнаю, а как не узнаю? Откуда я тогда денег возьму?» И сказал ему встречный человечек, возьми с собой корзиночку с хлебом, да стань под трубою. В избушке увидишь клеточку, а из клеточки вылетит птичка. Это и есть твой сын. Вот и захватил с собой отец корзиночку с черным хлебом и стал перед клеткой. Вылетела из нее птичка и глянула на него. «Сын мой, ты ли это?» — сказал отец. Сын-то и обрадовался, вновь увидевшись с отцом своим, а учитель его сказал, «Это сам дьявол тебе помог. А то где бы тебе узнать своего сына? Батюшка, уйдем отсюда», — сказал сын. Пошли домой отец с сыном, идут по пути, а навстречу им повозка. Вот и говорит сын отцу, «Я обернусь большой борзой собакой, тогда вы можете взять за меня большие деньги». И точно, высунулся барин из повозки и спрашивает, «Эй, дядя, не продашь ли мне собаку?» «Отчего не продать?» — сказал отец. «А за сколько?» «За 30 талеров». «Дороговато. Ну да и пес-то хорош, так и быть. Уж я куплю его». Взял собаку к себе в повозку и поехал. Немного проехал он, как собака выскочила из повозки сквозь стекольчатое окошечко, и след ее простыл, и сын опять при отце оказался. Пошли они опять вместе домой. На другой день в соседней деревне был базар. Вот и сказал сын отцу, «Обернусь я теперь чудным конем, а вы ступайте, продавайте меня. Только продавши меня, вы должны с меня снять узду, а то мне нельзя будет опять обернуться человеком». Пошел отец с конем на базар. Пришел туда же и воровской мастер и купил коня за 100 талеров. И отец, позабывшись, не снял с него узды, повел мастер коня домой, привел и поставил в стойло. Пришла в стойло служанка и говорит ей конь, «Сними с меня узду, сними с меня узду!» Остановилась служанка и удивляется, «Да ты говорить умеешь!» Подошла к коню и сняла с него узду, а конь обернулся воробьем и порх из дверей. И воровской-то мастер тоже воробьем обернулся и полетел за ним вслед. Нагнал он своего ученика и увидел, что тот его превзошел в искусстве оборотничества. И чтобы не уронить себя перед ним, он бросился в воду и обернулся рыбой. Юноша тоже обернулся рыбой и вышла на поверку, что мастер опять от своего ученика отстал. Тогда обернулся мастер петухом, а ученик его лисицей. И лисица петуху отгрызла голову. Так воровской мастер и умер. И лежит, наверное, там. Еще и сегодня.